а над московским государством, что польские и литовские люди сделали, то вам самим ведомо. И шведский Карлус король также на новгородское государство хотел сына своего отпустить вскоре, да до сих пор уже близко году королевич в Новгород не бывал. Князь Оболенский старался оправдать медленность королевича Филиппа смертью отца, весть о которой застала его уже на пути в Новгород, потом датскую войною. Он кончил так. Такой статьи, как учинил над московским государством литовский король, от шведского королевства мы не чаем. Пожарский отвечал решительно, что, наученные опытом, они не дадутся в другой раз в обман и признают Филиппа царем тогда только, как он приедет в Новгород и примет греческую веру. А в Швецию нам послов послать никак нельзя, — заключил Пожарский. Ведомо вам самим, какие люди посланы к польскому Жигемонту королю, боярин князь Василий Голицын с товарищами, а теперь держат их в заключении как полонянников, и они от нужды и бесчестия, будучи в чужой земле, погибают. Посланники возразили, что шведский король не может повторить поступка Сигизмундова, ибо также научен опытом в его бесполезности. Учинил Жигемонт король неправду, да тем себе какую прибыль сделал, что послов задержал. Теперь и без них вы, бояре и воеводы, не в собрании ли и против врагов наших польских и литовских людей не стоите ли? Ответ Пожарского на это важен для нас, во-первых, потому что показывает мнение его об одном из самых замечательных людей смутного времени. Во-вторых, потому что обнаруживает характер самого Пожарского, противоположность этого характера характеру Липунова, что, разумеется, не могло не иметь важного влияния на успех второго ополчения. Пожарский отвечал: «Надобно были такие люди в нынешнее время. Если б теперь такой столб, князь Василий Васильевич, был здесь, то за него бы все держались, и я за такое великое дело мимо его не принялся бы, а то теперь меня к такому делу бояре и вся земля силою приневолили. И, видя то, что сделалось с литовской стороны, в Швецию нам послов не посыловать и государя не нашей православной веры греческого закона не хотеть». Последние слова Пожарского сильно тронули новгородских послов. Настаивание именно на том, чтобы не выбирать государя неправославного, пробудило в них чувство, которое служило самую крепкую связью между всеми русскими людьми, которое подняло всю землю против польских и литовских людей. Оболенский сказал: «Мы от истинной православной веры не отпали. Королевичу Филиппу Карлу будем бить челом, чтоб он был в нашей православной вере греческого закона, и зато хотим все помереть. Только Карл Королевич не захочет быть в православной христианской вере греческого закона, то не только с вами, боярами и воеводами, и со всем московским государством вместе, хотя бы вы нас и покинули, мы одни за истинную нашу православную веру хотим помереть, а ни нашей, ни греческой веры государя не хотим». Переговоры кончились тем, что Пожарский не согласился вступить ни в какие обязательства со шведами, но чтоб явным разрывом не возбудить последних против ополчения, положили отправить в Новгород посла Перфилия Секерина для продления времени. «Для того послали, — говорит летописец, — чтоб не помешали немецкие люди идти на очищение московского государства. А того у них и в думе не было, что взять на московское государство иноземца». «Если, господа, — писали начальники ополчения новгородцам, — если королевич, по вашему прошению, вас не пожалуют, и в Великий Новгород нынешнего года по летнему пути не будет, то во всех городах всякие люди о том будут в сомнении. А нам без государя быть невозможно. Сами знаете, что такому великому государству без государя долгое время стоять нельзя. А до тех пор, пока королевич не придет в Новгород, людям новгородского государства быть с нами в любви и совете, войны не начинать, городов и уездов московского государства к новгородскому государству не подводить, людей к кресту не приводить и задоров никаких не делать». По отправлению второго посла в Новгород ополчение стало уже собираться в поход из Ярославля, как открылся казацкий заговор на жизнь Пожарского. Из подмосковного стана от Заруцкого приехали в Ярославль двое казаков, Обрезка и Степан. У них уже были здесь соумышленники, Иван Доводчиков, смолянин, смоленские стрельцы Шанда с пятью товарищами, да рязанец Семен Хвалов. Последний жил на дворе у князя Пожарского, который кормил его и одевал. Придумывали разные способы. Хотели зарезать Пожарского сонного. Наконец решили умертвить его где-нибудь на дороге в тесноте. Однажды князь был в съезжей избе. Оттуда пошел смотреть пушки, назначаемые под Москву, и принужден был от тесноты остановиться у дверей разрядных. Казак именем Роман взял его за руку, вероятно, для того, чтобы помочь вырваться из толпы. В это время заговорщик-казак Степан кинулся между ними, хотел ударить ножом в живот князя, но промахнулся и ударил Романа по ноге. Тот упал и начал стонать. Пожарский никак не воображал, что удар был направлен против него. Думал, что несчастье случилось по неосторожности, в тесноте, и хотел уже идти дальше, как народ бросился к нему с криком, что его самого хотели зарезать. Начали искать и нашли нож. Схватили убийцу, который на пытке повинился во всем и назвал товарищей, которые также признались. По приговору всей земли преступников разослали в города по тюрьмам, некоторых же взяли под Москву на обличение. Там повинились они вторично перед всею ратью и были прощены, потому что Пожарский просил за них.